Глава пятая. Я давно знаю Пашку. Колоться он не будет ни при каких обстоятельствах. Точнее, расколется, но до определенного момента. А дальше... Честно, сам не знаю, что у нас происходит. Мой друг тяжело вздыхает прямо мне в ухо, а я усмехаюсь. Как же мне знакома подобная ситуация. Сам несколько месяцев назад не хотел колоться и до конца открывать свою душу, так как не понимал, что же со мной сотворила светловолосая красавица, которая сейчас нагло меня пытается шантажировать. Давай подробности, а там, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Что-нибудь придумаем. Нечего думать, Тёмыч. И снова печальный вздох. Потому что нет ничего. Так уж и ничего. Паша не видит, но я, как обычно, поднимаю одну бровь вверх. На моей свадьбе зажгли, будь здоров. Да и сейчас, насколько мне известно, сплетницы. Перебивает друг, но, слава богу, хоть усмехается. Ладно, твоя взяла. У Дарины проблемы. Блин, Тёмыч, я не смог ее бросить в трудную минуту. Чувствую себя... Делает паузу. Виноватым, что ли? И в чем твоя вина? Впервые слышу подобное откровение от Пашки. Сколько его помню, а это, дай бог памяти, пару десятков лет точно, виноватым его сделать было сложно. Практически нереально, так как Павлик из каждой ситуации находил выход, выставляя себя только в лучшем свете. И тут такое. Неужели и вправду влюбился в Дарину? «Не знаю», — кричит мне в ухо, — «но чувствую», — добавляет уже спокойнее. «И бросить ее не могу одну разгребать проблемы. Какой-то замкнутый круг». «С тобой понятно, а она что?» «Игнорирует», — ворчит Паша. «Как узнала, что я оплатил операцию, прибежала ко мне в кабинет, ты бы видел, как у нее глаза горели. Даже на расстоянии чувствую, что мой друг улыбается. А потом...» На этом наше общение закончилось. Кстати, Тёмыч, он делает очередную паузу. Ты бы не мог супругу свою попросить, чтобы она у Дарины аккуратно узнала, что та думает обо мне? Вот тебе раз. Такое слышать от Павла мне еще не доводилось. Неужели настолько зацепило? И он не может справиться с одной строптивой прокуроршей. Согласен, характер у нее не подарок, но так и Пашка не из робкого десятка. «С каких это пор ты робеешь перед бабами?» Усмехаюсь в трубку. «Еще и меня пытаешься втянуть. Кстати, меня тут Катя попросила...» Тяжело вздыхаю и запинаюсь. Боюсь вслух озвучить свою просьбу. «Точно пошлет. Еще и обидится». «Даже не начинай, иначе обижусь», озвучивает мои недавние сомнения. Такое чувство, что читает мои мысли на расстоянии. Я из самых лучших побуждений Дарине помог. И не надо мне никакой долг отдавать. Пусть Катя так ей передаст. Ты нас в свои дела не впутывай. Перебиваю Пашку, так как чувствую, что закипает. А лучше поедь сам к Дарине и поговори с ней. Напомнить, как мне кто-то... Делаю акцент на последнем слове. Когда-то... Снова акцентирую. Предлагал надавить на Катерину и поселить у себя в доме. Вот и ты попробуй. Я бы с удовольствием, смеется Паша. Вопрос, как это реализовать? У тебя хоть было на что надавить, а мне что прикажешь делать? А у тебя есть долг. Подло, Тёмыч, ворчит Пашка. Но если аккуратно, вот и подумай на досуге. Ладно, дорогой. Свой долг перед супругой я выполнил. Пошел за бонусом. Как у вас, кстати? Дальнейший разговор проходит более оживленно, без тяжелых вздохов и ворчаний. Прощаемся, после чего двигаю в спальню и рапортую, что желание своей любимой жены я с честью и достоинством выполнил. Катя. Слава богу, болезнь прошла. И чувствую себя великолепно. Отдохнула, набрала силы и энергии и теперь готова к новым свершениям. А также уделять внимание своему любимому супругу, а то как бы не сбежала раньше времени, заявив, что я не выполняю свой супружеский долг. Соскучилась сильно по своему строптивому и слишком эмоциональному грубияну. Хотя, если разобраться, не такой уж он и грубиян. Да, местами вспыльчив и не сдержан, да, порой ведет себя слишком самоуверенно, но все равно я его люблю. Очень сильно. До дрожи в коленях, замирания сердца и готовности продать душу самому дьяволу, лишь бы у Артема все было в порядке. Сразу же после болезни у меня начинаются критические дни. Как же не вовремя, черт бы их побрал. Еще и раньше срока. Видимо, перемена климата и нервное напряжение сыграли свою роль. Мне всегда завидовали подружки. В эти самые дни у меня никогда не болит живот, и я чувствую себя отлично. Поэтому сейчас я удобно располагаюсь на кровати и пишу новую статью. Время подходит к 6 часам, и мне нужно выпить противозачаточную таблетку. Рука тянется к сумочке, достаю блистер, и в этот момент в спальню заходит Артем. Смотрит, как я выдавливаю таблетку, запиваю водой, после чего посылаю любимому мужу улыбку. «Все в порядке?» Интересуюсь, так как мне не нравится его хмурое выражение лица. «Я думаю, нам надо поговорить». Он проходит на середину комнаты и останавливается напротив кровати. «О чем?» Мне приходится задрать голову вверх. «Пару дней потерпи. Закончатся мои женские дни, и я вся твоя». Посылаю улыбку, чтобы хоть как-то развеселить Артема. Но он стоит, как каменная статуя, без единой эмоции на лице. «Может, пора заканчивать с противозачаточными?» Аккуратно спрашивает, наблюдая, как я закатываю глаза. «Опять он за свое. Ведь просила же подождать. Неужели так сложно потерпеть пару лет? Мы только начали свою супружескую жизнь, у нас еще все впереди. К тому же я пока морально не готова к материнству. Но говорить об этом Артему не стоит. Иначе вспылит. А я не знаю, как правильно донести до него свою мысль». «Давай не будем». Перевожу взгляд на монитор и понимаю, что мои руки дрожат. А серьезного разговора не избежать, поэтому надо попытаться как-то справиться с эмоциями. «А давай все-таки будем», — чуть громче произносит. «Почему ты постоянно уходишь от этой темы? Что плохого в том, что я хочу ребенка? Это, по-моему, нормальное желание не только каждого мужчины, но и женщины. Или ты не хочешь?» «Хочу», — произношу тихо, так как знаю. Мой муж держится из последних сил. И взорвется, если я сейчас ляпну что-нибудь лишнее. «Тогда в чем дело?» Не унимается, продолжая на меня давить. И что ему ответить? Правду говорить нельзя, потому что он обидится, а врать уже не хочется. Поэтому выбираю самый, с моей точки зрения, нейтральный ответ. «А что плохого в том, что я хочу пожить немного для себя?» Поднимаю глаза вверх. «С тобой вдвоем. Мы и так мало времени проводим вместе. А когда появится ребенок, его, этого самого времени, вообще ни на что не будет хватать. Неужели трудно подождать?» «Сколько?» Артем произносит довольно спокойно. Но я-то знаю, что он бесится. Потому что не по его. Точнее, не так, как он себе запланировал. Как же у него все просто. «Не знаю», — честно отвечаю, снова опуская глаза в монитор. Мой муж молчит какое-то время, после чего разворачивается и выходит из спальни. А у меня по лицу катится одинокая слезинка. И как ему рассказать о своих страхах? 2 дня Артем продолжает играть в молчанку. Краткие ответы, мельком брошенные взгляды и полный игнор моего присутствия. И как, скажите на милость, с ним налаживать контакт? Ведет себя как обиженный мальчик, у которого забрали любимую игрушку. И за что мне такое наказание? Мой муж постоянно уходит к себе в кабинет, и застать его без телефона, чтобы откровенно поговорить, очень сложно. Правда, каждую ночь проводит со мной, точнее, спит рядом, даже не притрагиваясь. Краткая доброй ночи, и я лицезрею его спину. Но почему он такой упрямый? На 3-й день я первый не выдерживаю и направляюсь к нему в кабинет. Артем сидит в кресле и что-то читает, глядя в монитор. При моем приближении даже не отрывается от работы и не бросает мимолетный взгляд. Уверена, что боковым зрением все же провожает мое движение, но вида не подает. Сегодня я настроена решительно, поэтому на глупый игнор супруга даже не обращаю внимания. Хватит дуться. Резко разворачиваю кресло с сидящим на нем Артемом и усаживаюсь на руки своему любимому мужу. Или я тебе уже надоела? Поднимаю одну бровь вверх в ожидании ответа. Именно так, как это часто делает Артем. Глупости не говори. Он кривится, после чего откидывается на спинку большого кожаного кресла и складывает руки на груди. Тогда в чем дело? Я нагло залезаю на него сверху, захватывая его бедра своими ногами, и наклоняюсь к нему лицом. «Не будешь же ты меня игнорировать постоянно?» «Хочешь об этом поговорить?» Артем произносит данную фразу с небольшой издевкой, после чего на его лице появляется улыбка. «Слава богу, а то я уже и не надеялась так скоро его разговорить. Правда, руки до сих пор держат сложенными на груди, но это недоразумение мы сейчас исправим. Я изучила его достаточно хорошо и твердо знаю, как вывести его из обиженного состояния». Легкое касание губ, пальцы на щеке, затем на шее, и игнор Артема начинает таять, как снег на солнце. Пытается еще как-то держать себя в руках, но под моим напором сдается. Обвивает меня руками за талию, прижимая к себе и впиваясь в мой рот собственническим поцелуем. Для пущего эффекта трусь грудью о его полуголый торс, который маячит перед глазами из-за расстегнутой рубашки. И мой муж стонет в ответ, сильнее сжимая меня за эффектную пятую точку. «Хочу тебя», — с опозданием отвечаю на его вопрос, на пару секунд прерывая поцелуй, после чего прикусываю его верхнюю губу, втягивая в рот, вызывая у Артема очередной стон. Тактично спрыгнула с темы. Мой любимый мужчина усмехается, сжимая сильнее мою попу. «Думаешь, что, соблазнив меня, сможешь уйти от разговора?» «Думаю, что очень по тебе соскучилась». Провожу языком по его левому виску, после чего аккуратно прикусываю мочку уха. «И я никогда...» Делаю паузу. «Не уходила...» Снова замолкаю. «От разговора». «Катя...» «Да играешься!» Целует меня в шею, после чего залезает пальцами в вырез маечки. Специально надела верхнюю часть одежды с глубоким декольте, чтобы Артему было удобнее. «Так я на это и рассчитываю?» Усмехаюсь в ответ, наклоняя голову в сторону. «Пойдем в спальню. Тебя ждет незабываемый массаж». «Эротический?» Артем улыбается одними уголками губ, отвлекаясь от исследования моего тела. «Какой закажешь?» — шепчу ему в губы, а он с рывком впивается губами в мои, руками продолжая задирать маечку. «Всю пятницу мы проводим вместе, точнее в нашей спальне, выходя только перекусить на кухню». Артем больше не пытается заговорить на больную для меня тему, а я в ответ всеми мыслимыми и немыслимыми способами стараюсь отвлечь его, периодически то соблазняя, то кокетничая. «Отдай немедленно телефон!» — кричу, пытаясь забрать у мужа громко звенящий гаджет. «Никакой работы!» Одной рукой Артем отбивается от меня, а в другой держит этот злосчастный смартфон и пытается посмотреть имя абонента. А мне никак не удается дотянуться до мобильника, который ни на секунду не замолкает. «Катюш, это Руслан Сергеевич!» — обиженным голосом отвечает Вишневский. «Я всего на пару минут». «Знаю я твои пару минут», — фыркаю в ответ, но через пару секунд, глядя на невинные глаза Артема, у меня начинается истерический смех. Он тоже улыбается, одной рукой прижимая меня к груди, а другой — поднося мобильный к уху. Вот же гад какой! Умеет использовать любую ситуацию в свою пользу. «Слушаю», — произносит негромко. «Предатель!» Тихо шепчу ему на ухо, после чего легонько бью кулачком в грудь. Давайте это завтра обсудим. Кривится Вишневский, а я тем временем слезаю сначала с него, затем с кровати. Останавливаюсь посреди комнаты спиной к Артему и резко поворачиваю только голову в его сторону. Посылаю ему поцелуй, кручу попкой, расстегивая медленно пуговицу на шортиках. Затем змейку, после чего, не торопясь, немного приспускаю короткий кусочек джинсовой ткани, плотно облегающий мою пятую точку. Именно так, чтобы вызвать интерес у любимого мужа. Он наблюдает за мной, даже походу забыв про собеседника на другом конце провода. Глаза Вишневского округляются, брови ползут вверх, а я для пущего эффекта еще пару раз виляю бедрами и произношу томным голосом. «Чао, красавчик!» Подмигиваю, посылаю воздушный поцелуй, делаю любимому супругу ручкой и направляюсь в ванную, на ходу снимая с себя маечку. «Руслан Сергеевич!» Слышу за спиной грозный рык Артема. «Я перезвоню». «Вот сразу бы так. А то, Катюша, меня дела. Знаю я твои дела, дорогой. Сейчас ты у меня попляшешь». Усмехаюсь и уже через пару секунд прямо на пороге ванной комнаты попадаю в кольцо мужских рук. Так бы и сразу, без своих извечных пару минут. «Тебя в душ никто не звал». Ворчу, а в глубине души ликую. Что держит слово. Бросает все свои дела и проводит целый день со мной, как и обещал. Только наедине и только вдвоем. «Я же всегда прихожу без предупреждения», — хриплым голосом произносит Артем мне на ушко, а его руки уже вовсю шарят по моему животу. Пальцы залезают под шортики, пытаясь их снять. «Какой ты, однако, предсказуемый, Вишневский». Усмехаюсь, так как настроение зашкаливает. И сейчас меня в душе ждет незабываемый секс. «Какая ты, однако, коварная, Миланская!» Пытается копировать мою интонацию, а я его бью по руке. «Пардон!» — смеется Артем. «Вишневская!» «То-то же!» — грожу пальцем у него перед носом, и через пару секунд дверь в ванную за нами закрывается.